«Иваныч, ну что, готово?» — дернул меня Ванька. «Пахнет так вкусно, что спасу уже нет терпеть». 5 минут. Напариться и будем хомячить», — пообещал я, глядя на прикрытую тряпкой крышку казана. Казан, рис, специи и курей мы захватили в доме, где устроились на ночлег. «Мы» — это я, Ваня Тихий, капец, у болтуна Ваньки оказалась фамилия Тихий, пулеметчик Серега Могила и Петрович. Если по порядку, то после охраны лодок на пляже и нашего героического уничтожения группы турок, вооруженной одним револьвером и одним ножом, нас с Ваньком послали на зачистку жилых построек. А чтобы нам веселее чистилось, дали в усиление 2 бойцов из 1-го взвода. Молодого бугая по имени Сергей, вооруженного ПКМом, и его 2-го номера, низенького худощавого мужичка среднего возраста, который отзывался на отчество Петрович. Разговаривал Петрович на жуткой смеси русских и украинских слов. Родом он был с Кубани, но за глаза его звали Хохлом. Меня в этой группе назначили старшим. Фронт работ определили просто. «Видите эту улицу?» — сказал Борода с РПК. Все забываю, как его зовут. «Идете по этой стороне, а я с остальными по другой. И смотрите, нас по ошибке не подстрелите. У этих хибар стены тонкие, пуля насквозь проходит». Пулеметчик Серега был молчалив до безобразия. За те 12 часов, что я его знаю, он проронил всего 2 слова, и оба матерных. Первое слово — собака женского рода. Он изрек, когда рядом рванула граната, а второе — женщина с пониженной социальной ответственностью, когда я дернул его за ремень, оттаскивая от дверного проема, в который через секунду влетел залп картечи. На вид пулеметчику было лет 18-20. Он был высок, широк в плечах, с бледной кожей, светлыми волосами и пухлыми губами, которые вечно кривил и сжимал. Внешне очень походил на древнерусских богатырей, которых изображали на иллюстрациях к былинам. Странный был парень, как будто не из этого мира. Хотя, о какой к черту норме можно рассуждать в мире, где все перевернулось с ног на голову? Петрович, как я уже говорил, был неприметным мужичком средних лет, тихим и незаметным. Весь такой-никакой, средних лет, дядька, непонятно каким раком решивший податься в корсары. Пират из него был, как и сами знаете чего, пули. Ну да ладно, коробки с пулеметными лентами тягает, и то хорошо. Вернемся к Ваньку. Иван Тихий, господи, ты чем думал, когда давал ему такую фамилию? 20-летний балбес, невысокий, крепенький, увлекающийся спортом и мечтающий стать спецназовцем. Он разбирался буквально во всем, а в чем не разбирался, то делал вид, что разбирается и понимает. У него на любое явление в этом мире было свое собственное мнение, причем зачастую прямо противоположное его собственным высказываниям. Он спорил с окружающими не ради истины, а ради спора. При этом, самое удивительное, Ванек и Серега как-то быстро сдружились, причем выглядело это весьма забавно. Один трещал без умолку, а другой его внимательно слушал и периодически кивал, явно соглашаясь со сказанным. Кто первым обозвал пулеметчика могилой, я сейчас уже не вспомню, но прилипло сразу. Впрочем, не удивлюсь, если это был Ванька Болтун. Тихого, кстати, так и называли — Болтун. Ну а Петрович был, как говорится, человек ни о чем. Вроде и есть, а исчезнет, и никто его пропажи не заметит. Одно слово — 2-й номер, потаскун для пулеметных коробок. Командование в лице бородатого здоровяка с РПК, черт, да как же его зовут, решило, что для этой самой тройки я лучший лидер. Наверное, просто вид у меня такой, что посторонним людям кажется, будто я шибко умный и опытный. «Болтун, как зовут нашего взводного?» — крикнул я в оконный проем. В ответ тишина. Странно. Обычно на любую возможность поговорить или ответить на заданный вопрос Ванек откликался с пионерской готовностью. Я подхватил автомат и вышел наружу. Во дворе никого нет, только где-то поблизости в саду слышны звуки тихой перебранки. Пошел туда, чтобы разведать, кто это тут барагозит. В саду, засаженном вишневыми деревьями, которые сейчас были украшены белыми цветами, было свежо и чудесно. Воздух наполнен запахами весны и цветочной пыльцы. Немного портила эту идиллию вонь горящего пластика и смрад от обугленных трупов, но к ним я как-то уже привык. Посреди сада Ванька переругивался с двумя уголками из третьего взвода. Два худющих мужичка, явно криминальной наружности, тащили через наш сад какого-то подростка. Помимо пацана, у них в руках еще было несколько баулов с разномастным цветным тряпьем. Подросток выглядел неважно. Он был сильно избит, руки так туго связаны проволокой, что кожа под металлом лопнула, и оттуда сочилась кровь. Уголки бросили мешки, один продолжал держать пацана, а второй чего-то втолковывал болтуну. Позади Ванька монументальной скалой возвышался Серега, но он по своему обыкновению молчал. Петровича нигде не было. «Че орете?» — вяло поинтересовался я. «Слышь, старшой, убрал бы ты своих малолеток, а то как бы не было беды!» — сквозь зубы прошипел боец, державший на болевом захвате турецкого пацаненка. «Иваныч, ты прикинь, они поймали турчонка и хотят его изнасиловать, а он...» Ванек ткнул пальцем связанного пацана. «Он наш! Русский!» «Помоги, пожалуйста!» — коверкая русский тут же промямлил пацаненок. «Я русикий! Я свой!» «Вот!» — зарычал Ванек. «Отпускайте его!» «Слышь, пистон малолетний, если мы его сейчас отпустим, то мы тебя потом опустим. Понял?» — прорычал второй уголок. «Бамс!» Я тут же, не раздумывая, двинул ногой в пах угрожавшему Ваньку бойцу. «Руки! Руки вверх!» Ствол автомата буквально впился в ошалевших уголовников. «Вы что, попутали? Кого вы тут опускать собрались? Серый, разоружить обоих!» — приказал я пулеметчику. Могила тут же сдернул автоматы с обоих бойцов третьего взвода, а подскочивший болтун выдернул у одного из них пистолет из открытой кобуры, висевший на поясе на манер ковбойских. Через минуту оба бойца были разоружены и освобождены от подсумков с магазинами. «Чё за дела?» — набычился один из уголков. «Сейчас за базар ответите, или старшего позовем, чтобы разрешил наш спор?» — спросил я. «Кто вас за язык тянул?» С этими словами я взял в руки пистолет уголовника и с силой вжал ствол ему в лоб. «Как говорил один усатый грузин, нет человека, нет проблемы. Ванек, сгоняй к ограде и смотри, чтобы никто не шел. Серега, а ты этот тюк?» Я махнул стволом пистолета в сторону баула с тряпьем. «Уложи на этих двух фраеров. Мне надо, чтобы звук выстрела был не слышен». Чтобы вы понимали, я сейчас говорил совершенно несерьезно. Я ни капельки не планировал убивать своих сослуживцев, пусть и таких моральных уродов, как эти. Блин, у нас тут каждый ствол на счету. Не хватало еще друг дружку перестрелять. Но Серега и Ванька, кажется, совершенно не поняли моего настроя. Я-то думал, что они бросятся меня уговаривать, чтобы я помиловал этих уродов. А они нифига. Тут же бросились выполнять мои прямые приказы. Ванька поскакал к ограде и оттуда прокричал, что все нормально, дескать, чисто, можешь их валить нахрен. Прямо так и заорал. «Чисто! Вали их нахрен!» Интересно, на этот крик уже бежит сюда добрая половина нашего отряда, или только его малая часть? Ну а Серега, в свою очередь, тут же сбил ударом ноги одного из уголовников и набросил на него тюк с вещами. «Братка, не надо! Не стреляй!» — взвизгнул один из уголков. «Да забирайте себе этого турчонка! Он нам и в буй не впился!» «Дело не в пацане. Дело в твоих словах», — грозно произнес я, мысленно сдерживая смех. «Ты моего младшего брата опустить хотел. Такое прощать нельзя». «Да ты чего? Да ты не так понял!» — опешил от такого поворота уголок. «Да мы никогда! Ты чего? В натуре честное пацанское слово! Вот тебе крест!» 100 золотых монет. — строго сказал я. — За базар надо отвечать. — Братка, ты чего? — выпучил глаза уголок. — Побойся Бога! Давай по-братски разойдемся миром! Откуда у раба Божьего столько? Мужичок принялся извиваться всем телом и рыдать. Получалось у него весьма реалистично и натурально, Я бы даже поверил, будь на моем месте я 3-летней давности, до катастрофы. Тогда я вообще был человеком доверчивым и немного наивным, многим верил на слово, за что чуть было не присел на пару лет. «Ладно, живите», — смилостивился я. «Вечером принесете по 10 монет каждый. Тогда же и оружие свое заберете». Уголовников развязали и отпустили, те ушли огородами, на ходу о чем-то переговариваясь. Я нисколько не сомневался, что для нас это так просто не пройдет, и, скорее всего, эти двое будут мстить. Но мне как-то на это было плевать. В конце концов, сейчас времена другие. Теперь очередь из автомата в упор есть последний аргумент в споре. Нас трое, а если считать еще и Петровича, то четверо. У нас есть пулемет, автоматы, гранаты и много патронов. Перемелем, если что, ни одного уголка. Опять же, одна из задач, которые я ставил перед собой, отправляясь в этот рейд, это организовать свою собственную, верную только мне команду. Мне нужны были такие парни, чтобы пошли за мной в огонь и в воду. Собственно, туда я и собирался, как только хорошенько подготовлюсь. «Иваныч, не надо было их отпускать», — в кои-то веки серьезным тоном произнес Болтун. «Они же вернутся». «Ванек, напоминаю, что это ты нас в эти разборки втянул. Дался тебе этот турчонок. Жрали бы сейчас плов и не думали, как с уголовниками краями разойтись». «Да, но так нельзя», — с вызовом сказал Ванек. «Нельзя всяким сволочам позволять творить беспредел. Тем более пацан наш, русский». «Поддерживаю», — произнес свое третье по счету слово за сегодняшний день Серега. «Охренительная логика», — покачал я головой. «Вы прекрасны в своей простоте. Как только выжили в этом дерьме, что творится вокруг. Ладно, распетляем как-нибудь. Пошли жрать плов, он уже настоялся. И руки перевяжите этому вашему русскому». Петровича мы нашли в доме. Он, зараза такая, сидел себе за столом и прямо из казана жрал плов. Я настолько онемел от такой наглости, что даже не нашел слов, чтобы как следует его пропесочить. Поэтому молча достал тарелки и разложил остатки плова в них, даже пленному пацаненку досталось немного. На десерт была вареная курица, пара штук небольших курчат. Мясо разломал пополам, каждому по половинке курицы. Турчонку досталась плошка с бульоном. После сытного обеда чертовски захотелось спать. Глядя на сидящих за столом парней, понял, что и им тоже. «Я спать. Петрович в охранение. И чтобы никого внутрь не пускать, глядеть в оба. Если что, орать как резанный. Серега, проверь все оружие, почисть и набей магазины патронами. Ванек, ты обшмонай весь дом и собери все ценное из расчета, что нам надо будет ночевать в другом месте и под открытым небом. Одеяло, теплая одежда, жрачка, посуда, вода, ну и какую-нибудь телегу или тачку раздобудь. И у своего нового корефана смажь раны, а то, не дай бог, заражение схватит. Уяснили? Выполнять. Турчонок, теперь за тебя базар. Ты хоть понимаешь, что твоя жизнь сейчас висит на тоненьком волоске?» Обратился я к пареньку и, увидев утвердительный кивок, продолжил. «Берешь лист бумаги, карандаш, и пишешь на нем сочинение на тему «Почему меня нельзя убивать». Понял? Нет? Поясню. Сейчас тебя проще застрелить, чем вносить раздор в наш такой разношерстный коллектив, поэтому тебе надо поднапрячь мозги и изложить на бумаге свои мысли по поводу того, что может представлять интерес для нас. К примеру, может, ты знаешь, у кого здесь есть схрон, тайник или еще чего ценного. Или, может, где-то по соседству есть одинокая усадьба, в которой живет богатый нувариш. Ну, короче, если хочешь жить, думай, чем ты можешь нам помочь». «Эфенди, я не писать по-русски. Говорю едва плохо», — скривился подросток. «Как писать?» «Другими языками владеешь, кроме турецкого и плохого русского? Speak English?» «Yes, yes», — радостно закивал головой пацаненок и тут же выдал длинную фразу на английском. Из монолога турчонка я понял, что если мне, господину офицеру, так будет проще, то он все готов изложить на английском или французском языке. Зовут его Исмаил, ему 15 лет. Родители его погибли от заразы, и здесь его приютили дальние родственники по отцовской линии. Мать Исмаила русская, а точнее из Крыма, а еще точнее из Керчи. Папа – коренной турок, долгое время проживавший в различных странах бывшего СНГ, где представлял интересы пивоваренного концерна «Эфес». «Ванек!» – крикнул я болтуну, копающемуся в шкафу. «Прикинь, а турчонок-то наполовину керчанин, считай, земеля твой. Мамка его из твоей селухи родом». «Что?» – взревел Иван. «Да ладно! Ну вот! Я ж как жопой чувствовал, что нельзя его на растерзание этим уродам отдавать! Земеля! Братан!» С этими словами он подскочил к непонимающему ничего пареньку и сгробастал его в объятия. «Да я ж за тебя теперь любого порву! Мы ж керчане, друг за дружку горой! Брателла!» Пацаненок явно ошалел от такого поворота событий и попытался высвободиться. Но куда там? Ванек встретил земляка, керчанина. Можно гасить свет и всем расходиться. И, кстати, Керчь не селуха. Между прочим, это самый древний город на территории Российской Федерации. Его история насчитывает... «Стоп!» — прервал я пламенную речь Тихого. «Вон, ему и рассказывай. А я твоим мухосранском сыт по горло. Я спать. А вы, чтобы шуршали, как рабы на галерах». С этими словами я ушел в соседнюю комнату и, расстелив пару трофейных одеял на полу, приготовился вздремнуть пару десятков минут. За стеной болтун радостно бубнил, втирая Исмаилу историю родного города. У нашего Ваньки, помимо страсти к оружию и желания стать крутым спецназовцем, был в голове небольшой, хотя какой к черту небольшой, он был большой, просто огромный, пунктик по поводу его родного города Керчи. Он этот свой городишко приплетал ко всему, о чем говорил, и по всем его разговорам выходило, что лучше города на земле быть просто не могло. Честно говоря, я в Керчи не был, но мне почему-то туда точно не хотелось попасть. Если там хотя бы половина горожан такая же прибабахнута, как наш Ванька, то чур меня от таких путешествий. Под монотонный бубнеж Тихого я и уснул. «Ну что, господин Седов, вы меня точно хорошо поняли?» — строго спросил следак. «Отлично. Тогда подпишите здесь и здесь. Все, можете быть свободны. Из города попрошу не выезжать». «Мне избрана мера ограничения?» — сварливо спросил я. «Нет. Пока нет». Тут же вернул мне колкость следователь. «Пока можете быть свободны. Я всего лишь вас прошу не покидать пределы города». «А вы что, планируете уехать?» «Да, наш вуз идет организованной коробкой в Москве на Бессмертном полку. Я, как аспирант, один из организаторов этого процесса. Так что планировал на 9 и 10 мая быть в столице. Можно?» «Конечно, можно. День Победы — это святое. В этом году под этот праздник даже амнистию организовали. Жаль, что все эти ваши делишки так поздно всплыли». Следак гнусно ухмыльнулся. «Чуть бы пораньше, и могли бы получить срок, и тут же выйти на свободу по амнистии. Шучу. Ладно, телефон ваш у меня есть, так что будьте на связи». Я понуро кивнул и поплелся наружу. Вот такой подарочек мне подгадала судьба злодейка к майским праздникам. Я, конечно, сам виноват. Никто на Аркане не тащил в криминальные и коррупционные схемы влезать. Легких деньжат захотелось. Вот теперь и закупайся теплыми носками и чайной заваркой. Обидно. Ведь в схеме я был лишь мелкой пешкой, получавшей крохи с барского стола. Но, судя по поведению следака, козлом отпущения решили сделать все-таки меня. Но, как известно из древней мудрости, загнанная в угол мышь опаснее льва. Тем более, что мышь умна и за последние пару лет приобрела нехилый опыт и кое-какие связи. «Алексей?» — окликнул меня женский голос в тот момент, когда я уже открывал дверь своего трехдверного крузака. «Да?» — оглянулся я. На стоянке стояла вишневая Mazda CX-9, за рулем которой сидела хорошенькая дамочка позднего бальзаковского возраста. Госпожа Разумова собственной персоной. Интересно, что этой бюрократической акуле из администрации университета понадобилось от меня? Сомневаюсь, что эта встреча случайна. А ведь я даже не подозревал, что она знает, как меня зовут. Есть пара минут для серьезного разговора. Конечно. До пятницы я совершенно свободен. Кофе? Кивнул я в сторону ближайшего бистро. Или в машине поговорим? Езжайте за мной, тут недалеко. Спокойное место и без лишних ушей. Я согласно кивнул, сел в свою машину и поехал вслед за вишневой японкой. Ехать действительно было недалеко. Буквально пару кварталов, и мы приехали в небольшой жилищный комплекс, состоящий из 4 девятиэтажек, стоящих квадратом, в центре которого расположились небольшой сквер, фонтан и детская площадка. Разумова зашла в один из подъездов, я молча шел следом, на ходу вспоминал, как ее по батюшке. Звали ее точно Карина, а по отчеству, кажется, Георгиевна, а может и нет, не помню. Мы с ней по работе вообще не пересекались. Нашу кафедру обслуживали другие люди из администрации и отдела кадров. Знал я госпожу Разумову исключительно из-за ее мужа, проректора нашего вуза Степана Викторовича Разумова, занятного старикана, который любил рассказывать, как он поднимал науку во времена Брежнева. У них, кстати, с женой разница была в 25 лет. Ей 45, ему 70. В итоге мы оказались в однушке студии, мебель простенькая, но все чисто и даже уютно. «Сдаем с мужем пару однушек, с этого и живем», — пояснила мне женщина. «Как поговорили со следователем?» «Нормально», — односложно отозвался я. «А что?» «Ничего, кроме того, что, скорее всего, вас посадят». «Думаете?» «Уверена. Сверху пришла указивка, чтобы кого-нибудь показательно выпороли. Выбор пал на вас». «Интересно, из-за чего такие привилегии моей скромной персоне?» «Не скромничайте. Вы у нас в некотором роде личность выдающаяся. Молодой аспирант, волонтер, общественник, умный, красивый, спортивный. По вам томно вздыхает чуть ли не вся бухгалтерия вместе с отделом кадров, да еще и при деньгах. Ну а когда вы влезли на чужое поле и стали там активно разворачиваться и расширяться, тут уж и некоторые наши мужчины обратили на вас внимание. Даже ваши совместные фотографии с Путиным не помогут». «На тех фотох, кроме меня и Путина, было еще 50 человек», — заметил я. «Неужели я так сильно расширился, что перешел дорогу нашим бонзам?» «Нет, но они вас заметили и понимают, что лучше вас сбить сейчас, пока вы летаете низко, чем позволить вам вырасти». «А как же ежемесячный бонус, который я заношу кому надо?» «Мне ничего про это не известно. Собственно говоря, речь не об этом. Вам нужна помощь или будете сами отбиваться?» «Еще пока не знаю. Правоохранители конкретных обвинений не выдвигают. Так, намеки непонятные и какие-то туманные угрозы». «Ну, тогда подождите пару недель и все сами узнаете. Намеки перерастут в вполне реальные обвинения и статьи Уголовного кодекса». «Вы же меня сюда не просто так позвали. Знаете что-то о сложившейся ситуации? Так, может, все сами и расскажете?» «Почему бы и нет?» — мило улыбнулась женщина. «Вы пока посидите, а я нам кофе сварю». Карина Георгиевна продефилировала через всю комнату и принялась возиться возле плиты. Причем делала она это так вызывающе красиво, что я даже засмотрелся. Тут тебе и платье в обтяжку, и туфли на тонкой высокой шпильке, отчего икры ног настолько обалденно смотрятся, что... А эта ажурная резинка чулок, пару раз мелькнувшая из-под короткого подола легкого платья. Да и вообще, встречая ее в университете, ни разу не замечал на ней столь агрессивный макияж. Оу, не собирается ли наша гроза университетской администрации соблазнить юного аспиранта? С чего бы это? Ладно, подождем, посмотрим, как будут развиваться события. Тетка, она в целом привлекательная, можно и поддаться на соблазн. Пусть и старше на 18 лет, ничего страшного, лишь бы толк и польза от этого были. «Так вот, не буду тянуть кота за причиндалы», — начала женщина свой рассказ, поставив передо мной красивую чашку из тонкого белого фарфора исходящую запахом ароматного кофе. «Уж больно активно и, самое главное, нестандартно начали вы свою коммерческую деятельность, Алексей. И все у вас так продуманно. Не просто диплом задним числом вы даете, а и целые истории приписываете. Страницы в социальных сетях создаете, фотографии одногруппников фотошопите, какие-то видосики снимаете. Прямо не подкопаешься. Наши старожилы, как увидели уровень ваших работ, так чуть локти себе до пяток не сгрызли от зависти. А что поделать? Не хочется же погореть на мелочах и подставить уважаемых людей. Это сейчас он у тебя диплом купил, чтобы звание майора получить. А через 10 лет может и губернатором оказаться, или, не дай бог, министром внутренних дел. И хитрые журналюги раскопают, что диплом об окончании вуза есть, а одногруппников нет, как нет ни одной студенческой фотографии. Это же подстава. А так имеется хоть какой-то шанс выйти сухим из воды. Согласна. Это, кстати, характеризует вас как умного и дальновидного человека. Вы ведь в это дело влезли не столько из-за денег, сколько с целью обзавестись связями и хорошими знакомствами на перспективу. Насколько мне известно, в деньгах вы особо не стеснены. А вы чертовски прозорливы. Не завидую я вашему мужу. Это очень опасная смесь. Красивая и умная женщина. Льстец, улыбнулась госпожа Разумова. Вас, Алеша, подставили. Веру Рымову помните? Мерзкая особа, должна вам сказать, зуб она на вас точит. Все никак не успокоится, что вы ее бросили. Помимо этих ваших делишек, она еще и какие-то следы биоматериалов на своем белье сохранила и желает вас по совсем нехорошей статье засадить. «Пустяки», — отмахнулся я. «Любая экспертиза докажет, что у нас с ней было исключительно по обоюдному согласию. А вот то, что она об университетских схемах в курсе, это неожиданно. Спасибо за наводку. Теперь мне будет легче бодаться с правоохранителями». «К сожалению, все не так просто. Дело не в полицейских. Ваша судьба решится в кабинете ректора нашего университета. И если он даст добро, то вас принесут в жертву. А если скажет нет, то вы и дальше будете обольщать студенток третьего курса и продавать липовые дипломы. Там еще есть некоторые обстоятельства, о которых вам знать еще рано. Но я могу вам помочь». Я отхлебнул кофе и зажмурился от удовольствия. Очень хороший кофе. Прям божественный. Туда бы еще пару капель старого Бахчисарая. Компьютер в голове хладнокровно просчитывал различные варианты развития событий, как дальше поступить, чтобы выиграть как можно больше для себя плюшек. Ну а почему бы и нет? Вполне рабочий вариант. «Хорошо. Я готов принять вашу помощь. Говорите, что надо делать». Я поставил пустую чашку на стол. «Послезавтра в Москве на шествие бессмертного полка будет идти организованная группа от нашего университета. Среди руководства вуза и активистов будет студентка пятого курса Надя Шикина. Ваша задача – найти с ней общий язык, втереться в доверие и попросить за деньги устроить вам встречу с Павленом. Момент передачи денег и саму просьбу зафиксировать на видео. Справитесь?» «А ректор что, с ней того?» «Ага», — кивнула Разумова. «Именно. Хорошо бы, чтобы вы с ней еще и вступили в интим, конечно же, зафиксировав все это на видео. Если все сделаете как надо, то все ваши проблемы исчезнут, а взамен получите покровительство моего мужа и мое». «Сколько денег давать?» «Не знаю, думайте сами. Ваши деньги вам и решать». «Хорошо. Организует она мне встречу с ректором. Что дальше? Что мне Павлену говорить?» «Правду. Говорите все как есть». «В смысле?» — не понял я. «Расскажите о своей проблеме, о своей схеме, все как есть. Что вы не просто левачитесь дипломами, а делаете это так, что минимизируете возможность утечки информации. Расскажите, сколько каждый месяц заносите Сидорову денег. Вы ведь через Сидорова решаете административный вопрос. Все как есть, расскажите. Можете и про эту козу Рымову упомянуть». «Про вас рассказывать?» — съязвил я. «Шутите?» — сукаризной в голосе строго спросила Разумова. «Шучу». «Хорошо. Расскажу я все это, Но тут же явный криминал. Будет он все это так просто слушать? Нет, я, конечно, понимаю, что от тех денег, что я заношу Сидорову, какая-то часть уходит наверх к ректору. Но нельзя же так открыто об этом говорить. Если наедине и без лишних ушей, то почему бы и нет? Улыбнулась женщина. Не беспокойтесь, там будет кому подготовить ректора к разговору. Вы, главное, с Шикиной сделайте все как надо. Вот вам небольшая аналитическая записка о привычках Павлена. Почитайте. Возможно, вам это пригодится в разговоре с ним. Надо сделать все так, чтобы у него осталось о вас самое хорошее впечатление. Да уж, хмыкнул я, беря несколько сложенных вдвое листков. Это по-нашему. Вначале отбарабанить любовницу, а потом втереться в доверие к ее влиятельному любовнику. Именно, мило улыбнулась женщина. «Я могу идти?» — спросил я, вставая с дивана. «Можете, но не сразу». Совсем уж недвусмысленно улыбнулась Разумова, расстегивая пуговки на своем платье. «У нас с вами есть еще одно дельце. Должна же я понять, что в вас такого, что по вам сохнут все студентки филфака?» «Хорошо», — улыбнулся я в ответ. «Я только на 5 минут заскочу в ванну». «Конечно, я буду ждать тебя, Алеша». Промурлыкала Карина Георгиевна. Я на ходу снял пиджак, повесил его на спинку стула, из кармана брюк вытащил связку с ключами, незаметно клацнул на одну из кнопок на брелке сигнализации и как бы невзначай положил их на стол, так чтобы торец брелка был направлен на диван. «С волками жить, по-волчьи выть». Вышел я из квартиры Разумовой только через 2 часа. «Ну что вам сказать? Баба — огонь!» «Нет, правда. Я в этих делах спец и скажу вам, что она даст 100 очков форы любой студентке нашего универа, хоть они моложе ее в 2 раза. Ну что ж, а дело-то не такое уж и гиблое. Если все сложится так, как утверждает Георгиевна, то вполне возможно, что из всей этой передряги я выйду не просто сухим, а в нехилом таком плюсе. Возможно, удастся в ближайшее время перевестись на какую-нибудь руководящую должность. Вот там уж я развернусь. Итак, что нам надо сделать? Сегодня сделать кое-какие дела, подготовиться как следует, найти общих знакомых с этой Шикиной, а утром выдвинуться в Москву. До самого вечера я выполнял задуманное. Сгонял в банк и снял со своего счета 500 000 рублей, тут же попросил кассиров, чтобы они наличность расфасовали в тугие пачки. Получилось весьма эффектно, как раз то, что надо, чтобы совратить строгое женское сердце. Навел справки о студентке из фака Шикиной. Оказалось, что девочка прям вся такая из себя положительная. Активистка, комсомолка. Это не шутка. Наш ректор — записной коммунист. Отличница, победительница различных конкурсов и олимпиад, а еще очень и очень скромная девушка, как говорится в старом пошлом анекдоте, сардельки во рту не державшая. Но у меня на всякое строгое женское сердце всегда найдется болт с резьбой. К поиску подходов к студентке Шикиной я подключил своего давнего приятеля и моего системного должника Витьку Клюева. Витек был у нас личностью в универе известной и харизматичной. Капитан университетской КВН-команды, светило театральных подмостков, гений вокала и гитары и так далее по списку. Этот кучерявый недоросток, а роста в нем было 1,5 метра, знал всех и вся в универе и мог в течение получаса найти общих знакомых не только с очниками, но и с заочниками первого курса на первой сессии. А это, я вам скажу, вообще высший пилотаж. В целом все было готово к операции, название которой я так и не придумал. Рано утром закинул несколько сумок с вещами на заднее сиденье своего «Прадо» и покатил на выезд из города. Несмотря на то, что сейчас была пятница и вроде как еще рабочий день 8 мая, народ активно щемился прочь из города, погоды стояли отличнейшие, так и шепчущие: «Займи, но на майские сгоняй на природу на пикник». То ли от этого потайного желания сгонять на шашлыки, то ли просто от сочного весеннего воздуха, но на выезде из города я свернул не туда и покатил по направлению к Куравлевке. А может, все дело было в приближающемся Дне Победы. Все-таки 9 мая — особый праздник. Фактически в году всего три праздника, которые празднуют в каждой семье. Новый год, День Победы и 8 марта. Опомнился только минут через 20, когда до места, где погибли мои родители, осталось чуть меньше километра. Поворачивать не стал и решил, что это знак проведать памятник на обочине. Памятник был на месте, чистенький и ухоженный, но я все равно протер серый мрамор тряпкой и повыдергивал траву возле постамента. Потом еще минут 10 собирал мусор в округе. 5 лет назад в этом месте навстречу вылетел грузовой КамАЗ и лоб в лоб столкнулся с Дастером, в котором мои родители ехали в Куравлевку. Папа и мама погибли на месте. Водила КамАЗа отделался парой переломов и условным сроком. Немного постояв рядом с памятником и мысленно рассказав родителям о своей жизни за последние месяцы, решил, что Москва подождет пару часов, тем более, что у меня в запасе больше суток, и вполне можно заскочить в Куравлевку, проверить мою фазенду и подогнать подарок дяде Толе к 9 мая. По пути как раз был сетевой магазин. В магазе я прикупил пару бутылок водки и по бутылке крымского коньяка и вина. На закуску взял пару пачек дорогого рассыпного чая. Дядя Толя не признавал пакетики. Несколько палок сухой сыровяленой колбасы, пару банок красной икры и банку маринованных морских гребешков. Дядя Толя жил по соседству и присматривал за моим родовым домом в Куравлевке. Дядька веселый и зачетный, из низовых чувашей, ветеран войны в Афганистане и старинный друг моих родителей. Каждый раз, когда я наведывался в Куравлевку, привозил ему разных гостинцев из города, особенностью подарков был какой-нибудь необычный деликатес, именуемый дядей Толей буржуйской хренью. В этот раз хренью станут маринованные гребешки. В прошлый раз было копченое мясо крокодила, которое дядя Толя схрумкал за обе щеки и сказал, что это жалкое подобие мяса варана, которое он собственноручно готовил в Афгане. «О, здорово, доцент! Как жизнь?» Выкатился мне навстречу ртутный шарик дядя Толя. «Я только о тебе думал». Небольшого роста и щуплого телосложения, дядечка с лысой, смуглой от загара головой и щуплой редкой бороденкой. А вот рукопожатие у него было «будь здоров». Так своей пятерней мне краба припечатал, что даже послышался хруст суставов. «Молодец, что приехал. Ты так? На минутку? Или на майские?» «Хорошо бы на все выходные, а то я задумал к внукам сгонять, а не хочется дом просто так бросать», — затараторил дядя Толя, увлекая меня к себе во двор. «Я ж, почитай, 5 лет твою хибару сторожу, так что давай и ты мне поможешь». «А чего это у тебя в руках? Мне?» «Спасибо, уважил старика». «А это чего? Гребешки? Они склизкие, как медуза или как мидии? Сам пробовал? Может, махнешь стопку, снимешь пробу? Я как раз выгнал по рецепту твоего бати. Тройная очистка». Мне в руки тут же был всунут стакан с жидкостью слегка желтоватого цвета. «Все как у твоего бати. Настоял на зверобое и перепонках грецкого ореха. Ну давай, помянем твоих маму и папу. До дна». «Ух, твою ж... Огненная комета провалилась мне в пищевод, взорвалась там тротиловой шашкой. Я только и успел, что захлопнуть рот. Во второй руке тут же оказался бутерброд. Серый хлеб, щедрый кусман сала и перья зеленого лука. Бутер провалился внутрь на удивление легко, хоть и был весьма приличных размеров. «Дядя Толя, ну ты и диверсант! Я ж на 5 минут заскочил хату проверить, да тебе гостинец отдать. Как я теперь за руль сяду? Мне ж в Москву по делам надо». «Какие дела? Праздники же! На 9 мая работать можно только ментам, военным и врачам, а остальным — святотатство. Или что-то срочное и важное». В голосе дяди Толи прорезалась отцовская забота. «Да как тебе сказать? У меня на работе, в универе, возникли определенные сложности, и я планировал в Москве после всех торжественных мероприятий подкатить к начальству и укатать их в каком-нибудь кабаке. Свести меня должны были непосредственно с ректором нашего вуза, ну и после парада бессмертного полка, так сказать, в неформальной обстановке. Короче, мне надо быть завтра в Москве». «Ну, так то завтра. — махнул рукой дядя Толя. «До завтра времени еще вагон. Хотя ты знаешь, я тут подумал, а на кой тебе она, это Москва? Пригласи их сюда. Природа вокруг у нас, загляденье. Хата у тебя и двор, картинка. Банька есть, бассейн водой наполни, мясо закупи. Вон, к Ерофеевым сейчас сгоняем, они тебе барашка зарежут. Полно колбасок домашних накрутит. Такой дастархан можно устроить, что твой ректор к тебе на коленях приползет, чтобы ты его в следующий раз к себе пригласил. Опять же рыбалка у нас, во! К Степанычу на ставки сгонять можно. На кой она тебе эта Москва сдалась? Ну где ты там на 9 мая будешь искать свободный приличный кабак? Да там не совсем сразу с ректором. Там надо еще одного человечка обкрутить, у него запросы скромнее. Ну так тем более, я тебе дело говорю, здесь этого человечка укатывать и надо. Я крепко задумался. А ведь это действительно хорошая идея. Можно облегчить Клюеву выполнение поставленной задачи. Всяко проще заманить студентку Шикину на студенческую вечеринку за город, на природу, с ночевкой, шашлыками и баней, чем тащиться к ней в Москву и как-то все это крутить там. Тем более, что Разумова сроки выполнения задания не обговаривала. Заманим Шикину сюда, сделаем все как надо, а потом и к ректору подкатим через нее. «А, пожалуй, ты прав, дядя Толя», — выдал я через пару минут. «Так кто бы сомневался! Давай тогда я твоего джипа возьму на выходные, а ты на моем пепелаце поездишь, тем более, что он вместительнее и проходимее. Вам на ставке к Степанычу ехать через поля напрямки будет удобнее и веселее. Да и я, опять же, перед сватом пофорсю на иномарке твоей». Последующее время мы с дядей Толей развивали бурную деятельность. Съездили с ним в соседнее село, где был большой супермаркет, закупились всем необходимым для тяжелых праздников. Ящик водки, ящик коньяка, ящик шампанского, несколько ящиков пива, ну и дальше по списку. Потом вернулись в Куравлевку и объехали местных крестьян, промышлявших продажей мяса и мясопродуктов, ну и тоже сделали им неплохую выручку. После обеда дядя Толя загрузил в мой крузак гостинцы для внуков, причем, чтобы впихнуть все, что он задумал увезти, пришлось складывать заднее сиденье. Иначе все эти мешки, пакеты, закатки и коробки было не уместить. Потом мне выдали краткие инструкции по присмотру за домом и хозяйством дяди Толи. В оружейный сейф не лазить, ордена не трогать, баб на моей кровати не трахать, в огороде не шнырять, курей корми 2 раза в день, меняем воду. Если ваше бухло закончится, в кладовке есть 2 бутылей с самогоном. «Закатки бери, какие хочешь. И дом мне не сожгите!» Напоследок выкрикнул дядя Толя и укатил во свояси. До самой ночи я работал, не покладая рук. Вымыл бассейн, убрался в доме и бане, подмел во дворе, прошелся газонокосилкой в саду, подключил холодильник и морозильную камеру, вытащил из сарая мангал, переносную печку и коптильню. Уснул уже за полночь. Проснулся по будильнику в 9 утра, как раз успел приготовить себе легкий завтрак и, включив ноутбук, стал смотреть онлайн-трансляцию парада на Красной площади. Зрелище было эффектное и захватывающее. Все-таки у нас в России самая лучшая армия в мире. Хрен кто на нас полезет. В один миг переломаем хребет вражине. К обеду я уже был изрядно навеселе. Усосал 0,5 литра коньяка, поджаренное на мангальной решетке мясо. Созвонился с Клюевым и узнал, как обстоят дела. Оказалось, что все складывается даже лучше, чем ожидалось. К вечеру в мою скромную фазенду в Куравлевке прибудет веселая компания в количестве от 10 до 15 рыл, где будет численный перевес прекрасной половины человечества. Среди них 100%, век воли не видать, и еще множество клятв, будет не только студентка Шикина, но и внучка ректора нашего университета, студентка 2-го курса ИСТФАКа Ларочка Павлина. Оказывается, они из Шикина и лучшие подруги. Но Клюев тут же поставил твердое условие, что ректорская внучка – его боевой трофей, и он ее никому не отдаст. Все складывается просто супер. Правда, настроение почему-то было поганое. Чувствовалась какая-то тревога и приближение надвигающейся беды. Как будто ты оказался в чистом поле, в легких шлепках и шортах, На небе до этого не было ни облачка, и тут набежали тяжелые свинцовые тучи, и ты понимаешь, что сейчас ливанет такой дождяра, что вымокнешь до нитки, заболеешь и умрешь. Когда на экране ноутбука началась трансляция шествия бессмертного полка, настроение испортилось окончательно. Навалилась такая тоска, что хотелось выть. Я махнул залпом полный стакан коньяка и с недоумением принялся таращиться на зависшее изображение. Связь внезапно оборвалась, и на экране застыла картинка, показывающая безоблачное небо, на фоне которого медленно плывут к земле три больших парашюта красного, белого и синего цвета. В мобильном телефоне тоже не было ни связи, ни интернета. Посчитав, что это некий знак, я махнул еще одну стопку коньяку и, окончательно опьянев до состояния Зюзи, завалился спать. Проснулся уже вечером от того, что кто-то тарабанил в калитку. «Чего?» — зевая и шатаясь от похмелья, спросил я, подойдя к калитке. «Игнатыч где?» — спросил мужской голос с той стороны. «Укатил к внукам», — ответил я, открывая калитку. «Я за него. Чего хотели? Он мне свой дом доверил». На улице стоял кто-то из односельчан, но как его фамилия и тем более имя я не помнил. Знал, что местный, и все. Невысокий толстенький мужичок, облаченный в пятнистые штаны и тельняшку. Судя по выхлопу, он, как и я, трезвостью не страдал. «Ты Игнатыча вряд ли заменишь», — глубокомысленно изрек мужик. «Хотел его позвать к Юркиным. Мы там собрались, думали, решали, чего теперь делать. Может, пора манатки собирать, да идти в лес схроны копать? Он все-таки человек военный, знает, как все это лучше обустроить». «Чего?» — удивился я. «Какие схроны? Перепили, что ли?» «Как какие? Партизанские! Нет, оно понятно, что мы не на самой границе живем, и до нас враг, может, вообще не дойдет. Но лучше перебдеть, чем недобдеть». «Слушай, мужик, извини, не помню, как тебя зовут. Я Алеха». Я протянул руку для рукопожатия. «Но ты лучше к дяде Толе со всяким бредом не лезь. Я его 100 лет знаю, он ведь может и по морде дать за глупые шутки». «Артем», — представился визитер, — «какие уж тут шутки, когда такое вокруг происходит?» «Да что происходит-то?» — не понял я, о чем говорит Артем. «Что, инопланетяне высадились на Красной площади или Собчак родила от Путина?» «Ты что, не в курсе?» — ошарашенно выпучил глаза Артем. «Ты что, телек не смотришь, а радио не слушаешь?» «Почему? Смотрю. Я, правда, пару часов проспал, как конь. Так что произошло-то?» «Москву и Питер взорвали к чертям собачьим. Сбросили ядерные бомбы. Оба города в труху!» «Что?» У меня потемнело в глазах, а в горле застрял комок недоумения. «Как? А что же наши ПВО? Много жертв?» «Во время шествия бессмертного полка на Москву упало 3 ядерных заряда. Жертв — миллионы. В Питере та же история. Потом наши начали сбивать гражданские самолеты. Вроде как заряды были сброшены с борта обычного пассажирского Боинга». Я тут же вспомнил застывшую картинку на экране зависшего ноутбука. Летящие к земле парашюты красного, белого и синего цвета. «Блин, так там же были наши студенты и преподы. Твою мать, у меня же там куча друзей было в тот момент. Я сам там должен был быть. Дядя Толя мне жизнь спас. Капец. Ну ладно, я тогда к мужикам пойду. Скажу, что Анатолия Игнатьевича нет дома». «Подожди, я с тобой». Быстро накинув на себя куртку, побежал догонять ушедшего в конец улицы Артема. В доме сельского главы собралось несколько десятков односельчан, которые много курили и бурно обсуждали последние новости. Посреди стола стояло несколько радиоприемников, настроенных на местной радиостанции. Из них шел поток последних новостей. В сенях сидело несколько женщин. Судя по опухшим лицам, они недавно ревели навзрыд. Оно и неудивительно. Тут даже самому тупому оптимисту будет понятно, что скоро начнется большая война и что мужчинам вновь придется покинуть свои дома, оставив своих жен. Артем представил меня как соседа Игнатьевича, того самого ученого из города, который в прошлом году вырыл у себя в огороде бассейн. Сказано это было таким тоном, что всем сразу стало понятно. Я вроде дурачка, не знающего, почем фунт лиха и не умеющего тратить деньги. Я тихо присел на подоконник и внимательно слушал, о чем говорят другие, не вмешиваясь и не перебивая. В подобных ситуациях важно слушать и запоминать, что говорят окружающие. Порой в стрессовой ситуации люди болтают много лишнего. Оказывается, за те несколько часов, что я продрых пьяным сном, Россия получила самую большую плюху со времен развала Союза. В ходе нескольких терактов были уничтожены обе столицы нашей страны, число погибших, по самым скромным подсчетам, перевалило за несколько миллионов. А сколько будет на самом деле, никто не знал. Ведь суммарно в Питере и Москве неофициально проживало около 20 миллионов человек. А если учесть еще и гостей города, наполнивших столицы на майские праздники, цифра получалась вообще заоблачная. И очень многие из этих людей гарантированно погибнут в ближайшие часы. Их некому будет извлечь из-под завалов, некому будет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Многие погибнут в ближайшие месяцы и недели, потому что нельзя спасти всех раненых и больных, пораженных лучевой болезнью. По радио без перерыва сообщали о различных авариях, трагедиях и катастрофах, которые посыпались, как из рога изобилия, во всех уголках нашей страны. Помимо ядерных взрывов в небе над Москвой и Петербургом, случилась целая вереница катастроф со множеством человеческих жертв по всей стране. Где-то взорвался бензовоз, застрявший в пробке на одной из оживленных трасс дальнего Подмосковья. Где-то столкнулись два пассажирских поезда. Где-то сумасшедший устроил пальбу из автомата, расстреляв несколько десятков людей, собравшихся на стихийный митинг. В общем, ситуация становилась все хуже и хуже. Новостные выпуски перемежались с требованиями сохранять спокойствие, всем находиться дома, не посещать мест скопления народа, иметь трехдневный запас воды и еды. Неожиданно радио захрипело, замолкло на несколько секунд, а потом вместо новостной трансляции заиграла классическая музыка. Хозяин дома принялся крутить настройки приемника в поисках другой волны, но везде играла одна и та же классика. «Твою мать, гребаные дебилы!» — выругался хозяин дома, он же по совместительству и глава Куравлевки. «В 91-м страну проебали, и сейчас то же самое!» Эта эмоциональная фраза сразу же вызвала бурю возмущений, замешанных на воспоминаниях присутствующих об их жизни в бурные 90-е. Потом спорщики сменили тему и плавно разделились на два лагеря. Одни кричали, что надо завтра же утром идти в военкомат и записываться в ополчение, а другие утверждали, что нехрен маяться всякой хренью и надо организовать отряд Куравлевской самообороны, поставить блокпост на единственной дороге, ведущей в село, и никого сюда не пускать, а то сейчас начнется время грабежей и разбоев, из городов повалят голодные горожане в поисках еды и свободных домов. Единственное, в чем спорщики сошлись, это в том, что деньги совсем скоро обесценятся, продукты исчезнут с полок магазинов или будут стоить космических денег. Среди присутствующих был один невзрачный худой мужичок, похожий на актера Сергея Филиппова, игравшего кису Воробьянинова в фильме «Гайдая. 12 стульев». Он являлся владельцем одного из трех куравлевских магазинов, звали его Антон Павлович Куцман. Такой же зачуханный интеллигент в очочках и дурацкой шляпе. Вот только местный кис оказался не в пример зубастей и деловитей, чем его киношный прототип. Куцман заявил, что его магазин распродает скоропортящийся товар и закрывается, и работать он будет теперь только в режиме для своих и из-под полы. Цены договорные, и, скорее всего, продукты и товары будут отпускаться на бартерной основе, потому что деньги совсем скоро настолько обесценятся, что ими можно будет только подтираться. Куцмана тут же объявили барыгой, спекулянтом, жидом и так далее по списку, но он всех послал к черту. Правда, потом, немного подумав, предложил всем присутствующим в складчину заказать большую партию нужных в смутное время товаров – классический сахар, соль, спички. Дескать, есть у него хороший поставщик, к которому можно завтра сгонять и хорошенько затариться. Мужики тут же бурно начали обсуждать эту тему, прикидывая, чего и сколько надо купить. Я понял, ничего конструктивного не услышу, и, подойдя к столу, выложил перед Куцманом 50 тысяч рублей, сказав, что это моя доля складчины, а сверху положил еще червонец, объяснив, что это лично Куцману бонус за здравую мысль и беспокойство. Киса расцвел пышным цветом самодовольства, сгробастал деньги и заверил меня, что я могу завтра же отовариться в его магазине всем необходимым, что мне понравится из привезенного с оптовой базы. Под насмешки и шутки про ненормальных городских я покинул зал заседаний и пошел к себе домой. Торопился не зря. Я только сообразил, что сейчас самое время для всякого рода лихого народа. Криминалитет и просто любители легкой наживы должны активизироваться. Смутные времена – самое то для всяких мразей и бандитов. А вся деревня знает, что дома у дяди Толи есть чем поживиться. Но беспокоился я зря. Оба дома были в целости и сохранности. На всякий случай я вскрыл оружейный сейф и проверил его содержимое. Здесь ничего не поменялось. 6 стволов и 1000 пачек с патронами к ним. Дядя Толя был заядлым охотником, любил и ценил оружие. Ну что ж, мне очень повезло, что я оказался в такое время именно в этом доме. У меня есть запас еды, воды, спиртного и приличный арсенал. Даже то, что дядя Толя забрал мой крузак, оставив свою модернизированную и приспособленную к бездорожью буханку, было очень кстати. «Точно, надо же еще запастись топливом», — сообразил я. Собрал все свои банковские карты, их было около 10, и суммарно на них лежало около 1 000 000 рублей. Правда, не все карты были оформлены на мое имя, но это не важно. Главное, что я знал пин-код, а деньги на счетах принадлежали мне, пусть и заработаны они были не совсем честно. Провел ревизию гаража, нашел там 10 всяких емкостей, которые можно было наполнить бензином, потом притащил из своего сарая пластиковый бак на 200 литров, загрузил все это в УАЗик и покатил в сторону трассы. То, что от меня прилично фанило, а любой алкотестер показал бы явный перебор, было неважно. Сомневаюсь, что сейчас на дорогах присутствуют гайцы. АЗС напротив Куравлевского поворота с трассы была закрыта. Темные окна, отсутствие персонала и табличка «Не работаем». Покатил дальше по трассе в сторону города. Там была еще одна заправка. На дороге попадались лишь редкие встречные машины, едущие из города. В ту сторону никого. Вторая АЗС тоже была закрыта. Странно. Им бы сейчас цены поднять, да расторговаться в черную. В очередной раз проверил смартфон, но значка работающего интернета, как и сети, не было. Похоже, связь накрылась медным тазом. Немного подумав, вспомнил еще об одной заправке, которая располагалась в Керчах, большом селе километрах в 10. Там еще по соседству работал здоровенный агрокомплекс. Кстати, на промзоне этого агрокомплекса мы с дядей Толей затаривались левым бензином в 200-литровых бочках. Я тогда помогал ему их кантовать и закатывать в кузов буханки. Может, попробовать съездить туда? Нет, не вариант. Я не вспомню дом, где жил старинный приятель дяди Толи, левачащий топливом. Вроде бы там перед домом стоял КамАЗ без колес. Нет, не вспомню. Покатил в Керчи, в надежде, что их АЗС еще работает.